Глава 5. Свято место пусто не бывает. На следующий день утром в дверь осторожно постучали. Всего 10 минут назад Зармит собственноручно принес поднос с едой и сбежал, сославшись на неотложные дела. Правда, он обещал зайти после обеда. Может, передумал и решил вернуться? «Да заходи уже! Чего топчешься у дверей, как неродной?» — крикнула обрадованная перспективой завтрака в компании. «Если повезет, выясню что-нибудь по поводу странного поведения Дернута в последнюю встречу. Хорошо бы, выражение глаз правителя после того, как его силуэт подернулся туманным маревом, до сих пор покоя не дает. К тому же одиночество уже приелось и начало утомлять. За прошедшее время я успела прийти в себя. С Люликом мы решили лишний раз не подставляться и встречаться только по вечерам в моей комнате за закрытой дверью. «Возможно, вы с кем-то спутали меня, сударыня». Неуверенно протянул скользнувший в комнату плечистый незнакомец. «Я вряд ли являюсь вашим родственником». «Ну и какого черта в таком случае ты тут делаешь, не родственник?» — усмехнулась я с любопытством, разглядывая нежданного посетителя. «Высокий. Фигура, как и у большинства мужчин, виденных мной на Шайдаре, выше всяких похвал. И сине-черные волосы заплетены в длинную косу. Породистый тонкий нос с горбинкой, прямые брови и странного лилового цвета глаза, красивой формы рот, рельефно вылепленные скулы, мужественный упрямый подбородок и острые удлиненные уши. Стопудово дроу». «Мое имя Габриэль», — представился брюнет немного смущенно. «Узнав, что хранительница Нашкара гостит во дворце, я решил попытать счастье. Вдруг удастся познакомиться и поговорить». «Ну, давай», — улыбнулась, откусывая кусок булочки. «Знакомься и говори. Интересно, не о нем ли упоминал Зармит в связи с каким-то скандалом с винными подвалами?» Повинуясь моему приглашающему жесту, дроу осторожно присел на стул напротив и недоверчиво глянул на меня из-под длинной челки. «А вы точно хранительница Нашкара?» «Почему-то мне стало смешно. А что, не похоже?» «Не очень, если честно». «Но он милый. Конечно, сидя у стола в длинном халате Зармида поверх кружевной сорочки, выглядеть хоть сколько-нибудь солидно проблематично, но честный ответ наводит на определенные мысли». «Слушай, а сам-то ты кто?» — спросила я, рассеянно отметив про себя, что этот Габриэль чем-то неуловимо напоминает Серта. Вот только чем. Так и не найдя ответа, я отхлебнула глоток ткила, который теперь регулярно проверяла на наличие сомнительных добавок, и задумчиво уставилась на смущенно мнущегося парня. Несмотря на внешность вполне зрелого мужчины, чувствовалось в нем какое-то бесшабашное упрямство, свойственное только моим ровесникам. «Да ладно тебе, не тушуйся. Лучше скажи, что в замке Таруханов делаешь?» Сунув Габриэлю булку, подбодрила. «И давай на «ты».» Дроу кивнул, весело ухмыльнулся и с аппетитом впился в ароматную сдобу ровными белыми зубами. «Вообще-то я сюда приехал, чтобы принять участие в поисках Нашкара». «Ух ты! Еще один принц нарисовался!» — восхитилась я. «Или ты не принц, и поэтому не подошел?» Что-то сокровенно горестное мелькнуло в его глазах и тут же сгинуло, оставив вместо себя нарочитую небрежность. «Тут не в происхождении дело. В пророчестве говорилось, кровные дети правителей числом не менее 4. Я кровный сын повелителя Дроу, хоть и незаконорожденный. Здесь проблем не возникло. Но оказалось, все 4 места в отряде заняты. Хартат — единственный из нас, кто худо-бедно владеет древней магией, мог активировать путеводный луч. К тому же он с дедом переводил пророчество. На присутствии в отряде Варука настаивали орки, которым принадлежит артефакт, Сиротани Ралиэль, представитель эльфов, которые вели переговоры с орками, Абвер. Вот-вот. Именно присутствие этого рыжего мне непонятно. С остальными все ясно. Но нафига взяли Вера? Я тебе зуб даю, ему исполнение пророчества как кость в горле». «Да, это с самого начала понятно было. Но отказать гномам равнозначно началу войны с ними». «Но почему? Вряд ли им до такой степени нужно было мифическое сокровище. В конце концов, наверняка и своих драгоценностей навалом». «Ты права. Когда меня арестовали и заперли здесь, чтобы помешать отправиться в поход за Нашкаром самостоятельно, времени обдумать сложившуюся ситуацию в свете сказанного Хартадом было предостаточно. «Погодь», — чуть не подавившись завтраком, вмешалась я. «Как это тебя арестовали?» «Кто? Ты же вроде вне юрисдикции Харута. Или успел тут натворить чего? С Дернутом повздорил?» Глянув на мое вытянувшееся от непонимания лицо, Габриэль рассмеялся, а я в этот момент представляла себе, что сделает лично со мной невменяемый Тарухан в отсутствие искателя, если он сына правителя Дроу арестовал. Как-то мне нехорошо совсем. Даже моя фантазия пасовала перед нарисовавшейся перспективой. Впрочем, недолго. Фантазия очухалась значительно раньше, чем мозг, и бодренько выдала видение. Дернут в белой маске и фартуке с пилой в руках задумчиво рассматривает мое спящее тельце на кровати. За спиной у Тарухана счастливая Слирана с огромным подносом различных инструментов. Молотков там, клещей, напильников. Даже кусок бормашины сюда затесался. И лицо у служанки красное такое. Видно, инструмент тяжеленький. Как бы не надорвалась, бедненькая. Немного ошалев от нарисованной болезненным воображением картинки, я жалобно глянула на Габриэля. Судя по всему, Дроу трактовал мой взгляд не совсем верно. «Не переживай так, ничего страшного», — отозвался брюнет, все еще смеясь. «Ну, посидел несколько недель в заперти, зато многое понял. Неприятно, но Хартат поступил правильно, раз ты и Нашкар здесь». «Хартат?» — изумилась я. «Так это он тебя?» «Не могу поверить», — Габриэль кивнул. У него не было выбора. Он очень ответственно относится к долгу перед своим народом и Шайдаром. Несмотря на то, что мне пришлось проторчать в своей комнате больше 3 недель, я на него не в обиде. Вообще, Хартат — отличный друг, хоть и не склонен к сантиментам. Фух. Так арест был домашним, и тюремная камера с пыточным инструментом тут ни при чем. Слава богу. Я выдохнула с облегчением и расслабилась. Только для того, чтобы на следующей фразе брюнета выпасть в осадок. «Ты не думай», — торопливо и горячо выдал Дроу. «Хартат вовсе не такой сухой и равнодушный, как им кажется. Все считают его холодным, но на самом деле он...» Озрев мою отпавшую челюсть, брюнет застыл и замолк в непонятках. «Холодный? Равнодушный?» Учитывая наше с Таруханом не совсем удачное знакомство, я могла бы предположить, что его считают вспыльчивым, нетерпимым, несдержанным, излишне горячим, наконец. Словом, каким угодно, но уж никак не сухим и холодным. Как мумия в морозилке, ей-богу. А если вспомнить остальное, таких бурных эмоций я ни у кого не встречала. Я их чувствую даже на расстоянии нескольких метров. От одного этого в дрожь бросает. И это не говоря о более тесных контактах. «Габриэль, а ты уверен, что мы с тобой об одном и том же Хартаде говорим?» Обретя голос, осторожно уточнила я. Офигев окончательно промычал Дроу и неуверенно продолжил. «Вообще-то я с ним не виделся после возвращения из Храма Рассвета, но Зармит не высказал ни малейших сомнений в том, что это он. А почему такой странный вопрос?» «Да так, ничего. Просто подумать не могла, что кто-то может его считать». Я, кажется, покраснела, вспомнив поцелуй в лабиринте, и подытожила. «Если он, по-вашему, сухой, то я бы очень хотела посмотреть на него, когда он станет мокрым». Габриэль молча уставился на меня, а через 30 минут начал медленно, но неуклонно краснеть. То ли от смущения, то ли от непонимания, то ли его воображение на мгновение подключилось к моему. Изначально я ничего такого не имела в виду, но когда до меня дошла неоднозначность собственной фразы, фантазия с энтузиазмом подкинула несколько вариантов трактовки в лицах, например, очень мокрого Хартада в прилипших к телу рубашке и брюках. Сглотнув, я попыталась сосредоточиться и продолжить разговор. «Так что там с гномами?» «А?» Видимо, Дроу большого труда стоило вернуться к предыдущей теме, но надо отдать ему должное, он справился. Отобрав у меня чашку, отхлебнул ткила, сделал серьезное лицо и ответил. «За последние 1000 лет гномы набрали значительный вес, а магические расы его потеряли. Абсолютная неспособность к серьезному волшебству подгорного народа обратилась довольно весомым преимуществом в этих условиях. Тут до него дошло, почему я обалдела, пялюсь на его руки. Еще бы, пить сразу из двух чашек — это круто, но умудриться при этом еще и подливать в них ткил, не выпуская обеих из рук. Обеих? Я такое только в цирке видела, да и то в глубоком детстве. Причем далеко не так изящно и непринужденно. Наконец Дроу понял, что делает, и уставился на свои руки в не меньшем обалдении, чем за пару секунд до того рассматривала их я. А в следующее мгновение сообразил, откуда у него вторая чашка, и перевел исполненный ужаса взгляд на меня. Я робко улыбнулась, за что была вознаграждена следующим номером циркового выступления Дроу. С криком «Ай, я!» он всплеснул руками, и чашки вполне закономерно взлетели в воздух. Кувшин с остатками ткила последовал их примеру и воспарил тоже. Однако Шайдар хоть и не земля, а силой притяжения также наделен. Посему и посуда, и напиток, полетав немного, устремились вниз. Тут уж обалдевший ушастик проявил себя во всей красе. Нет, честное слово, это было круто. Поймал и чашки, и кувшин, даже не вставая со стула. В тот момент я поняла. Вот теперь точно беру. Такой акробат в отряде пригодится по-любому. Темные там земли или светлые, без разницы. При любом раскладе с этим Дроу не пропадем. На крайняк, если с деньгами напряженка случится, будем его по городам и селам показывать. Озолотимся. Когда мокрый с ног до головы Габриэль поднял на меня несчастные глаза, я едва удержалась, чтобы не заржать. Хотелось очень, но если начну, остановиться не смогу, а пацана жаль. Вон как покраснел, сильнее, чем когда про Харта договорили. Нет, прикольный он все-таки и милый. Умение так откровенно сгорать от стыда дорогого стоит, так что не буду усугублять, а то перегорит еще. Я чинно поднялась со своего места и молча прошла в ванну. Никто и никогда не оценит моего подвига, но я даже не хихикнула ни разу. Чуть не лопнула, но серьез сохранила. Вот я какая молодчина. Протянув застывшему Дроу полотенце, я чинно села на свое место. «Ты говорил, гномы не хотят возвращения магии на Шайдар. Боятся потерять полученное за последние века преимущество. Это единственная причина». Стирая ткил со стола вторым полотенцем, поинтересовалась я. «Как-то несерьезно». Брюнет осторожно поставил чашки и кувшин, искоса глянув на меня, вытер лицо, забавно тряхнул головой и недоверчиво улыбнулся. «Возрождение старых врагов, обитающих в горах, им тоже ни к чему», — произнес наконец. «Поэтому гномы игнорируют пророчество, рассчитывая, что оно коснется только магических рас, а они сами отсидятся в своих городах». «Да, глубоко сижу, далеко гляжу. Только дальше бороды ничего не вижу», — задумчиво пробубнила я. «Кстати, насчет участия в походе можешь не беспокоиться. Теперь, когда четвертое место вакантно, проблем не возникнет». «Ты думаешь?» — старательно прикрывая сарказмом волнение, протянул Габриэль. «Уверена, с ребятами я договорюсь. Даже если забыть об акробатических способностях брюнета, он для меня уж точно предпочтительнее в качестве спутника, куда больше, чем любой другой. Пусть уж лучше с нами отправится этот забавный Дроу, к которому Дернут, кажется, неровно дышит, чем какой-нибудь здравомыслящий. Управлять мной правитель надумал». «Ага, сейчас. Только этого мне для полного счастья не хватало. Конечно, предупрежден, значит, вооружен, но постоянно оглядываться через плечо и ждать подлянки в походе — оно мне надо». «А это правда, что ты с Пшелхом справилась?» — отважился полюбопытствовать брюнет. «Лучше не напоминай. Не представляешь, какая это гадость!» — поморщилась я. «Кстати, ты сейчас не очень занят?» «Нет, а что?» «Да надоело в четырех стенах киснуть. Покажешь мне замок?» «С удовольствием!» — радостно улыбаясь, ответил Габриэль. «Тогда подожди 5 минут за дверью, переоденусь и пойдем». Поклонившись, он вышел в коридор, а я направилась к гигантскому шкафу у стены. До этого момента сил, да и желания исследовать его содержимое как-то не возникало. Надо сказать, зря. Конечно, я бы предпочла любимые джинсы и футболку, но глупо было рассчитывать, что в замке Таруханов можно их найти. А колдовать снова я пока опасалась. Шпильки и прошлый наряд одевать страшновато. Мало ли. Хотя платья, заполнявшие шкаф, были тоже очень даже. Перебрав с полдюжины, я тяжело вздохнула. Красивые-то они красивые. Только, во-первых, слишком уж торжественно пафосные. А во-вторых, без посторонней помощи я их просто не надену. Может, Габриэля на помощь позвать? Задумчиво опустив взгляд, я натолкнулась на... Спасибо тебе, Господи! Как же я могла забыть? В углу скромненько притулилась моя сумка, та самая, которую я наколдовала у поющего грота. Через 3 минуты я красовалась в любимых джинсах, майке и кроссовках. Ура! Я готова к исследованию дворца. Зармит и Дернут. Солнечный свет заливал кабинет правителя Таруханов. Яркие радостные краски дня контрастировали с озабоченно нахмуренным лицом темноволосого мужчины. «Послушай, Дернут, ты совсем с ума сошел. Это безумная затея. Серьезно говорю, Хартада заставить ты не сможешь. А если каким-то чудом справишься, он тебя возненавидит». И Зармит устало и мрачно вздохнул. «И я буду на его стороне». «Ты всегда на его стороне!» — возмущенно сверкнул глазами Дернут. «Пойми, я не могу допустить того, о чем ты просишь. По закону дался тебе этот закон! Хартад твой сын! Неужели его мнение и счастье так мало значат для тебя?» «Не говори ерунды. Я желаю ему только самого лучшего», — отмахнулся правитель. «Но эта непредсказуемая идиотка может испортить ему всю жизнь. В конце концов, ты и сам знаешь, что в этом союзе у Хартада никогда не будет детей. А Харруту нужен наследник. К тому же мой сын, будущий правитель, и чтить наш закон, его долг». «Шайдар сильно изменился с тех пор, когда принимали этот закон. Слишком сильно. К тому же ты уже один раз просчитался в истории с Дроу и едва не угробил Ташу. Может, стоит все же немного больше доверять хранительнице?» Дернут задумчиво побарабанил пальцами по столу и подошел к окну. В замковом парке царил покой, которого так не хватало его душе. Вдруг отец прав. Конечно, Нарида Боди неожиданно привычную тишину разбил задорный хохот, донесшийся снизу, сбив Тарухана с мысли. По центральной дорожке шли Габриэль и хранительница Нашкара. Парочка казалась весьма довольной друг другом, когда только познакомиться успели. Сын Атореля откровенно наслаждался обществом несносной девчонки, а то, как эта сумасшедшая была одета, выходила за рамки приличий настолько, Дернут побагровел и резко повернулся к отцу. «Все решено, и я не желаю обсуждать это, даже с тобой», — мрачно и устало припечатал он, цедя слова сквозь зубы. «Союз оформим, как только мой сын вернется во дворец. Если придется, я потребую исполнения клятвы Харташелмане». Зармит пристально посмотрел в глаза сыну. «Ты совершаешь большую ошибку. Возможно, самую серьезную в твоей жизни. Одумайся». «Нет», — отрезал Дернут. «Хранительница слишком непредсказуема. А это в сочетании с практически неограниченным магическим потенциалом Нашкара крайне опасно и для Харута, и для моего сына. Надеюсь, когда ты поймешь, как сильно ошибся, еще не поздно будет все исправить». Дверь тихо закрылась за спиной покинувшего кабинет Зармида, но правитель еще долго смотрел ему вслед в тщетной попытке отыскать другой, менее болезненный и для сына, и для Харута, выход из сложившейся ситуации. «Таша». «Ну и?» — с любопытством спросила я. «Отдал?» «Отдал. Прямо там». Я от души расхохоталась. Как оказалось, Дроу мог травить байки часами и при этом ни разу не повториться и не надоесть. «Габриэль, ты чудо! Без тебя я за эти дни точно со скуки бы сдохла». «Не стоит благодарности, хранительница». Нарочито торжественно и церемонно поклонился брюнет и неожиданно скорчил рожу, подмигнув. «Даже не представляю, как такая девушка выдержала больше недели в обществе этих занудных искателей». «Ты не прав, Габи», — ответила я серьезно. «С чувством юмора у них все в порядке». «Издеваешься? Положим, насчет Хартада я еще могу согласиться, хотя я не представляю, чтобы он смеялся в голос. Варук, его знаю слишком мало, чтобы делать выводы. Но Сератани Ралиэль — это же зануда из зануд. Ошибаешься. Просто он вырос не в тех условиях, чтобы позволять давать себе волю или открывать душу. А на самом деле Серд — классный парень и замечательный друг. Кстати, мне кажется, вы с ним очень похожи. Я сразу заметила, только до сих пор не могу понять, чем. Габриэль с сомнением посмотрел на меня, но, увидев, что не шучу, только пожал плечами и вернулся к прерванной экскурсии. Так, комнаты для почетных гостей мы осмотрели, но оставить без внимания уникальную башню Юкрах... «Сжалься, Габриэль! Не могу больше!» — взвыла я, потому как гудящие от перенапряжения ноги начали мелко дрожать. «Но ведь ты сама просила показать верхние этажи. Но не за один же день! Я уже за счета сбилась, сколько мы их обошли. И это без лифтов. А еще башни!» Я страдальчески поморщилась и попыталась изобразить кота из Шрека. «Габи, не губи! Еще полчаса, и я до своей комнаты просто не дойду. По дороге коньки отброшу!» Жалобно проскулила, устала, опускаясь на ступеньки очередной нескончаемо длинной лестницы. «Ну, не привыкла я столько ходить. Тем более по лестницам. Да еще и после болезни». «Ох, извини меня», — всполошился Дроу. «Я совсем об этом не подумал». «Вот именно», — довольно выдохнула я, вытягивая ноги и едва не постановая от облегчения. «Давай я тебя отнесу». «Не стоит», — фыркнула. «Дернут и так меня терпеть не может. А если увидит, как принц Дроу тащит на руках в спальню...» Фантазия вильнула пушистым хвостом и, ехидно хихикая, нарисовала лицо правителя Харута сморщенным настолько, будто он съел пару кило лимонов без сахара и запивки. Видимо, Габриэль представил себе нечто подобное, потому что, переглянувшись, мы так расхохотались, что даже не заметили, как соседняя дверь бесшумно открылась. Когда же я подняла взгляд, от изумления едва не подавилась собственным смехом. Перед нами стояла девушка, вернее, это Рухана, рассматривающая нас с робким удивлением. Из нелюдей она была первой особью женского пола, с которой я столкнулась на Шайдаре, если не считать бесплотной хранительницы души света. Незнакомка же была вполне материальна и, к тому же, очень и очень красива. Выше меня примерно на полголовы, с тонкой да дальше некуда талией, которая удачно подчеркивала неслабую грудь. Не меньше 6-го размера, честное слово. Светлые волосы песочного оттенка, заплетенные в шикарную косу, спускались ниже колен. Полные губы, точеный носик, мягкий обрез лица и крупные темно-серые глаза с вертикальным зрачком удивительно дополняли образ. Плюс королевская осанка и наряд из темно-зеленого бархата, щедро расшитый золотой нитью и золотистыми камнями. И вся эта красотища давит на психику так, что, мама, не горюй. Да, если женское счастье — лысые подруги, то здесь мне ловить явно нечего. По сравнению с этой подругой, Памела Андерсон — бледная мышь-задохлик, и не более того. Про свою скромную персону молчу в тряпочку. Придавив черную зависть к белому мрамору лестницы, я печально вздохнула. Вот и оборотная сторона медали. Раз уж на Шайдаре каждый второй мужчина — мечта идиотки, то вполне логично, что и женщины не хуже. Да. А я-то самое что ни на есть обычное. Габриэль среагировал на появление Таруханы почти мгновенно и, вскочив на ноги, склонился в глубоком поклоне. А ведь он при встрече с Дернутом и Зармитом ограничивался легким кивком. Что бы это могло значить? А пауза тем временем грозила сильно затянуться. Дроу замер, согнувшись пополам. Неизвестная красавица растерянно молчала, бросая на меня из-под безобразно густых и длинных ресниц смущенные и даже немного боязливые взгляды. У меня же не было ни сил, ни желания вставать, а гулкая тишина уже довольно ощутимо начинала нервировать. «Габриэль, да разогнись ты уже! Успеешь еще памятником жертвам радикулита заделаться!» Раздраженно выпалила я и преувеличенно доброжелательно растянула в улыбке губы, обращаясь к девушке. «Мы тут замок исследовали и чуток силы не рассчитали. Теперь вот я ступеньку грею. Кстати, меня Ташей зовут, а тебя? Или лучше говорить «вас»?» Девушка немного замялась, но быстро справилась с удивлением и вежливо ответила. «Мое имя Нарида. Я дочь третьего дома Харута. Если вы устали...» — легкое движение руки в сторону открытой двери. «Буду рада предложить свои комнаты, хранительница». «Благодарю за предложение. Только давай на «ты», ладно?» Получив в ответ неуверенный кивок, я улыбнулась еще шире. «Очень мило с твоей стороны пригласить нас к себе», — доброжелательно продолжила я, прикидывая, стоит ли принимать приглашение незнакомой Таруханы, а если нет, смогу ли дотащить свою тушку до собственной комнаты. Отказаться и при этом остаться сидеть на ступеньке в коридоре? Нарида вполне может расценить такое поведение как оскорбление, а слёту ссориться с ней мне не улыбалось. Судя по всему, статус у неё в Харуте ого-го. Да и так, нормальная вроде девчонка, хоть и красавица писанная. Неожиданно в голове раздался знакомый до боли Альгин голос. «Эй, Ташка, Хартат так гонит своего коня, что будет во дворце самое большее через полчаса. Готовься!» «Ой, уже бегу!» — вскрикнула я от неожиданности, подпрыгнув из положения сидя и едва не впечатавшись в живот дрову. Хорошо, реакция у Габриэля отменная, и парень успел увернуться. Позабыв об усталости и гудящих ногах, я с трудом заставила себя объясниться с Наридой и Габриэлем, прежде чем ломануться навстречу друзьям и своему зеленоглазому принцу. «Прошу меня великодушно простить. Шаксус Джер сообщила, что искатели через полчаса будут во дворце. Я должна бежать. Нарида, буду счастлива продолжить наше знакомство. Габриэль покажет тебе мои комнаты. Еще раз извините меня, пожалуйста». Приплясывая от нетерпения, выпалила я, старательно кланяясь и приседая в странном подобии реверансов и книксинов. Судя по офигевшим взглядам собеседников, мои телодвижения выглядели более чем оригинально. Впрочем, мне это было фиолетово, потому как я уже рванула во двор на третьей космической скорости.